А почему не взять что-нибудь из отходов? Даже волосок может дать нам очень много. Либо кивнул. Пипа, следивший за ними из-за терминала в дальнем конце комнаты, узнал жест. Мальчик неосознанно копировал отца. Многие племена земли верили, что калы моча содержат какую-то часть жизненной силы владельца, волосы, ногти. А если свинцы решат, что мы пытаемся приобрести над ними магическую власть? Разве вы не знаете их языка? И мне казалось, что многие из них говорят на звездном. Она даже не пыталась скрыть свое отвращение. Разве вы не можете объяснить, для чего нужны образцы? Ты права, спокойно ответил он. Но если мы станем объяснять, зачем нам потребовались куски их тканей, то можем сами того не желая обучить их биологическим концепциям, до которых им нужно расти еще 1000 лет. Именно поэтому закон запрещает такие эксперименты. Наконец, Навини отступила. Я не знала, что доктрина минимального вмешательства связывает вас по рукам и ногам. Пипа был рад, что ее надменность улетучилась, хотя на смену ей пришла приниженность, что было почти так же плохо. Девочка так долго была отрезана от людей, что разговаривала, будто монографию читала. Иногда Пипа казалось, что он вмешался слишком поздно, что она уже не станет человеком. Он ошибался. Как только девочка поняла, что они знают свое дело, а сама она совершенно невежественна в этих вопросах, ее агрессивность прошла, и Навини ударилась в обратную крайность. Несколько недель она почти не разговаривала с Пипой либо, а лишь тщательно изучала их доклады, пытаясь разобраться в целях и методах, и иногда обращалась к ним с вопросами, на которые получала вежливые и подробные ответы. Со временем вежливость сменилась фамильярностью. Пипа и Либо начали свободно говорить в ее присутствии, обсуждать свои догадки о причинах возникновения странных обычаев свинцев, о подлинном содержании их порой нелепых высказываний, о том, почему они до сих пор остаются загадкой, сводящей с ума загадкой. И поскольку наука о свинцах была сравнительно молодой, Навине потребовалось совсем немного времени, чтобы стать экспертом по вопросу и даже строить множество гипотез. Пипа поощрял ее. В конце концов, все мы одинаково слепы. Пипа предвидел, что произойдет потом. Тщательно культивируемое спокойствие Либо делало его в глазах сверстников холодным и заносчивым. Он, безусловно, предпочитал общество отца компании других ребят. Его одиночество было не столь вызывающим, как у Навини, но почти столь же полным. Теперь, однако, общий интерес к свинцам словно магнитом тянул их друг к другу. Действительно, с кем же еще им говорить, если кроме них только Пипа способен понять смысл беседы? Они отдыхали вместе, вместе смеялись до слез над шутками, которые не произвели бы впечатления на любого другого лузитанца. Подобно тому, как свинцы давали имя каждому дереву в лесу, либо в шутку окрестил всю мебель станции Зинодерес и время от времени объявлял, что тот или иной предмет обстановки в дурном настроении, и его не следует беспокоить. Не садитесь в кресло, у него приступ радикулита. Им никогда не доводилось видеть самку свинца, а самцы отзывались о своих половинах с почти религиозным страхом. Навиня написала серию докладов-пародий, посвященных вымышленной МКС по имени преподобная мать. Дама эта была злобной, властной и исключительно недобропорядочной. Впрочем, ее жизнь заполняли не только шутки. Были проблемы, беспокойство, а однажды возник даже смертельный страх. Им показалось, что они совершили именно то, что стремился предотвратить Звездный Конгресс, и стали причиной радикальной перемены в обществе свинцев. Началось все, естественно, с Корнироя, который продолжал задавать ошеломляющие невозможные вопросы. Ну, например, если здесь нет второго города людей, как же вы будете воевать? Убийство малышей не принесет вам славы. Пипа пробормотал что-то о том, что люди никогда не поднимут руку на малышей пиквининос, но он не сомневался, что Корнирой спрашивал его совсем не об этом. Пипа уже несколько лет знал, что война не чужда свинцам.